Глава 84. Огненный демон. Лисинь тоже очень удивилась. Он будет сражаться как Майя? Никакой особенной информации о мехах Майя у нее не было, но об уникальных характеристиках умершего дитя ей было прекрасно известно. И по правде говоря, Лисинь не верила, что Генрик способен сражаться так же, как бойцы команды Отроки Сияния. Битва началась, и огненный безумный резак сразу же бросился в атаку. Умершее дитя Майя, как и полагается, начал атаковать на средней дистанции. Лисинь требовалось прорваться через эту блокаду, но она пока не была уверена в атакующих возможностях своего оппонента. Тем временем внимание всех зрителей было приковано к Монорасцу. Он взял этого меха, рассчитывая подавить противника на расстоянии? Стоит признать, что умершее дитя весьма неплохо в лазерных атаках дальнего действия. Однако после нескольких выстрелов Генрих остановился и стал спокойно дожидаться своего оппонента. «Значит, этот парень все-таки хочет ближнего боя?» Лисинь также задачилась этим вопросом, однако она не могла упустить такую хорошую возможность. Что бы там ни задумал Генрих, ей лучше сблизиться с ним. Техника бушующего пламени уже гоняла внутреннюю энергию по всему ее телу. Способность X также оказалась высвобождена. Генрих совершенно не препятствовал продвижению своего противника, и в конечном итоге безумный резак пересек минимально дозволенную для обороны с помощью лазерных атак линию умершего дитя. Два меха заняли позиции перед друг другом. Все-таки на расстоянии в 30 метров особо не постреляешь. Огненного резака Лисинь окутало красное свечение. Выпускаемая ей сила непрерывно увеличивалась, но монорасец напротив до сих пор не показывал свое. Было вполне очевидно, что он приготовил что-то особенное, однако у Лисинь не было причин отступать из-за этого. Какой смысл бояться неизведанного? Издав боевой клич, она включила принудительный контроль и ринулась в атаку. Теперь ее мех окутывало уже пламя, которое придавало ей ускорение. «Быстрей, быстрей, быстрей!» Даже если Генрих действительно может использовать истинную силу умершего дитя, она разрубит его прежде, чем он это сделает. Мех Генриха также покрылся пламенем, это определенно была та же стихия огня, но его пламя отличалось от пламени Лисинь. Атрибут способности X-монорасца был стандартный огонь, одна из пяти стихий, несущая в себе насильственное расширение и готовая поглотить все на своем пути. А пламя Лисинь было более очищенным огнем, который прошел через крещение древних боевых искусств. Лисинь сделала глубокий вдох, когда умершее дитя вытащил свой странный скипетр и замахнулся им. Вох! Волна клокочущей огненной энергии направилась в сторону Лисинь, и она не осмелилась принять ее на себя. Температура у этого огня была ничуть не стандартной. Её мех мгновенно совершил боковое перемещение, удачно избежав огненной атаки, однако Генрих не думал останавливаться лишь на этом, он начал непрерывно посылать на нее волну за волной такого же пламени. Все здания, на которые приходились эти атаки, тут же воспламенялись и начинали поедаться огнем, словно коррозией. Хотя Лисинь была удивлена, она сразу же определила характеристики этих атак. Диапазон пламени очень большой, а сам огонь весьма мощный. Видимо, способность X Генриха включает в себя также и контроль над обычной энергией. Именно по этой причине он выбрал умершее дитя. Доспехи Майя заточены под энергетические атаки. Однако, как бы там ни было, для опытного солдата справляться с неожиданностями является основополагающим навыком. Главное здесь – это модель нападения. Мощь этих атак очень большая, возможно, даже больше, чем у атак при помощи ауры клинка, но вот в скорости они уступают. Интервалы между атаками были длиннее. Тем не менее, Лисинь уже успела почувствовать обжигающую температуру этого пламени и потому решила, что ей нужно быть крайне осторожной. Нельзя подставляться даже под один удар. Оценка и движения Лисинь были очень точными. Она успешно уклонилась от последовательных огненных атак умершего дитя. Тем временем все происходящее позволило Майе расширить свой кругозор. Все-таки люди действительно могут использовать их доспехи. Неудивительно, что именно человечество среди трех цивилизаций Земли прославилось своей способностью адаптироваться к новым ситуациям. Безумный резак передвигался на удивление сдержанно и явно не стремился быстрее ринуться в атаку. Лисинь переживала, что таким образом она может угодить в ловушку Генриха, лучше приближаться медленно, но верно. Да, секретная техника бушующего пламени наделила ее сопротивляемостью огню, однако, разумеется, это не значит, что огонь не может ей навредить. Разницы в уровне способности не было, но как только была применена духовная сила для контроля над огнем, он обрел сущность. Пусть огненный атрибут также давал ей сопротивляемость, Лисинь все равно уже успела вспотеть от такого жара. Атаки с помощью огненных волн нельзя было назвать быстрыми, однако они охватывали весьма большой диапазон и продолжались уже достаточно долгое время. Что касается атак, то считается, что чем быстрее, тем лучше. Однако порой хаотичный медленный ритм может сделать оборону еще более мучительной. Ли Синь по-прежнему вела себя максимально осторожно. Основа в виде практики древнего боевого искусства не могла позволить ей допустить ошибку из-за сложной окружающей обстановки. Зрители внимательно следили за нападением и обороной. Все-таки правду говорят, что воины с хорошей базовой подготовкой показывают себя тем лучше, чем дальше заходит сражение. Все пространство вокруг было охвачено поедающим огнем Генриха. Чтобы не попадало под его атаки, оно начинало плавиться. Температура его огня, возможно, была даже больше, чем 2000 градусов. Обычная сталь при такой температуре сразу растает. Мехи, разумеется, были сделаны совсем не из обычной стали. Их броня рассчитана на сопротивление экстремальной окружающей среде. Однако без энергетического щита от прямого попадания таким огнем пилот сразу же умрет. Такая мощь не шутки. Этот Генрих просто сумасшедший. В глазах Монорасов читалась самоуверенность. Генрих – огненный демон. Его способность Икс действительно стихия огня. Однако в итоге обнаружилось, что его огонь может преобразовываться в обычную энергию и усиляться ей же. Он действительно гений, одаренный небом. Попробовав использовать доспехи Майя, Генрих достиг удивительного прорыва, после чего его сразу же назначили в главные силы команды Голдвилл на место штурмовика. Эту позицию никак не мог получить кто-то, кто обладает лишь обычной огненной способностью. Тем не менее, огромная энергетическая мощь несла за собой и маленькую скорость атаки. Обычные солдаты никак не смогли бы выдержать такую температуру, но для Ли Синь, обладательницы секретной техники бушующего пламени, это не было такой уж непреодолимой проблемой. Значит ли это, что он встретил своего естественного врага? Еще один маневр уклонения от очередной волны огня, и Ли Синь снова немного продвинулась вперед. Противник атаковал беспрестанно, и Ли Синь по-прежнему не осмеливалась на риск. Небольшая ошибка, и это будет конец. К тому же она была уверена, что даже если система симуляции сработает вовремя при прямом попадании, ей все равно не удастся избежать ранения. Прошло еще какое-то время, и Ли Синь совершила резкий выброс внутренней энергии. В тот же момент ее меч разрезал воздух перед собой. Вох! Впервые она решилась на ответные действия. Волна, исходящая от умершего дитя, тут же оказалась разрезана посередине, и его энергетический щит раскрылся, защищая своего хозяина от брызг энергетического пламени. Безумный резак рванул вперед. Это лучшая возможность для Ли Синь. Однако в этот момент появился предупреждающий знак. Умершее дитя Майя поднял свой скипетр над головой. Вох! Остаточные силы стихии огня, которые сформировались благодаря непрерывным огненным волнам, внезапно разом устремились в сторону безумного резака. В любой другой момент Ли Синь подумала бы, что это все благодаря ее технике бушующего пламени, однако в этот миг ее пробрало холодом. На расстоянии 8 метров от безумного резака его со всех сторон окружило огненное кольцо. Инстинкты Ли Синь подсказали ей, что дело плохо, и она сразу же отреагировала. Телепортация! Мех моментально переместился на 6 метров. Оставалось сделать всего лишь шаг, но... этот шаг стал решающим. Вох, вох, вох! Волны яростного пламени стали накрывать безумного резака одна за другой. Его энергетический щит оказался активирован. Тем не менее, Ли Синь все равно чувствовала, будто ее пытаются сжечь заживо. Только вот сделать она с этим ничего не могла. Ее тело не двигалось. Чтоб он сдох со своей огненной техникой сдерживания! Клетка адского пламени! Умершее дитя Майя словно обезумел и с грохотом извергал огненные волны. После третьего попадания энергетический щит безумного резака не выдержал и рассеялся. Он попросту не мог выдержать таких больших повреждений. Во втором поединке победила команда Голдвилл. Генрих выступил потрясающе и сравнял счет в матче, что вызвало в духе восхищения у зрителей. Большинство из них уже и не надеялись увидеть что-то необычное и новое на этом этапе SIG, однако это оказалось не так. То, как Генрих управлял умершим дитя, заставило даже Майя покрыться потом.